Следующий из нападавших держал в руках две большие бутылки вина. Фаусты! Дмитрий подумал, что они предназначены для его черепа, и невольно прикрыл голову руками. Но бегущий, затормозив, изо всех сил хватил бутылками об пол. Чернила потекли двумя темными струями. Держа за горлышки то, что осталось от фаустов, он получил страшное оружие, называемое розетками, с острыми, как акульи зубы, краями. Дмитрий представлял силу этого оружия и успел, мгновенно увернувшись, впрыгнуть в комнату. Острые зубья розеток с треском врезались в дверь, которую Дмитрий молниеносно захлопнул за собой и запер. — Что, Митя? — торопливо спрашивала Елена. — Пока Дмитрий воевал с каратистом, для нее прошло всего несколько секунд. — Все в порядке? — продолжала спрашивать она. — Ага, — задыхаясь, отвечал Дмитрий, изо всех сил упираясь плечом в дверь, на которую обрушились удары. — Все в порядке. Вот только помоги мне, пожалуйста, придержать дверь, тогда все будет действительно в порядке. Елена, ахнув, в одной сорочке подбежала и тоже уперлась руками в дверь. Минут пять она сотрясалась от мощных ударов. Доносились также нехорошие слова и угрозы. Но в конце концов оказалось, что эта дверь самая надежная, что было в обетшавшей гостинице. Елена и Дмитрий держались стойко и выстояли. Дмитрий, правда, с тревогой подумал о том, что шабашникам, пожалуй, может прийти в голову начать штурмовать трещину. Но, к счастью, эта идея не осенила их. Угрозы и брань по ту сторону стихли. Хлопнула дверь где-то на этаже. Очевидно, компания удалилась, унося раненых. Возможно, где-то происходило стратегическое совещание о том, стоит ли продолжать штурм. Но, скорее всего, они попросту продолжили пьянствовать. Лишь один из шабашников медленным шагом прохаживался по коридору, не иначе часовой. Дмитрий поделился с Еленой своими подозрениями относительно нового штурма. Она расстроилась. — Что же делать, Митенька? Ты знаешь, мне все-таки хочется пожить, несмотря ни на что. — Несмотря на что? Она уклонилась от ответа. — Не хочу погибать в этой паршивой гостинице, вот и все. — Что же нам предпринять, Митя? Ты же большой и умный. Придумай. — Может быть, попробовать докричаться до кого-нибудь? Должны же там быть дежурный или сторож. Если бы кто-то был, уже 100 раз примчались бы. Или никого нет, или умышленно не реагирует на шум. Скорее всего, во всей гостинице остались мы да шабашники. Да еще мой сосед, который, наверное, спрятал голову под подушку и трясется от страха. А как насчет окна? Второй этаж. Хотя можно было бы изготовить что-нибудь вроде веревочной лестницы. Но ведь это унизительно, Елена. Пусть это будет крайний вариант. А если покричать в окно? Милицию позвать? Вряд ли поможет. Липинская милиция тяжеловата на подъем. Кроме того, он не сказал. Что, кроме того, но имел в виду все то же, не хотелось терять достоинство. В конце концов, должен найтись какой-то приемлемый, никого не унижающий выход. Не может быть, чтобы не нашелся. Он постоял у двери, прислушался. Кажется, шаги постового стихли. Уж не решили ли оставить их в покое? Елена все еще в ночной сорочке с надеждой смотрела на него. «Знаешь что?» — промолвил он наконец. «Можно попробовать незаметно выбраться отсюда. Не удирать, нет. Просто побродить по ночному Липеню, покупаться в озере. Сегодня удивительно теплая ночь». «А если...» — начала она. Он понял ее. «Нас не найдут», — засмеялся Дмитрий. «Я знаю, как раствориться в темноте. Кроме того, у нас перед ними будет преимущество. Мы некоторое время посидим с выключенным светом, чтобы привыкнуть к темноте. А они наверняка пьянствуют при свете. Если даже и выскочат во двор, будут хлопать глазами, как совы. Но я повторяю, что я вовсе не удирать от них предлагаю, просто погулять по ночному Липеню. А ты уверен, что в коридоре никого нет? Давно никого не слышно. Даже часовой, кажется, угомонился. Впрочем, если он и притаился где-то, с одним-то я справлюсь. Ты накинь на себя платье и приготовься к эвакуации. А я пока попробую произвести разведку». Он осторожно приоткрыл дверь и поразился зловещей, просто агрессивной тишине, которая нависла над гостиницей. Потом совершенно бесшумно и стремительно от дверей и стен отделились темные фигуры и бросились к нему, подобно ночным демонам. Дмитрий среагировал мгновенно. Его нервы были напряжены. Отскочил назад, захлопнул дверь и щелкнул замком. И вовремя. Новый шквал угроз и ругани обрушился на них с Еленой. Дверь начали долбить чем-то острым, похоже, финским ножом. Конечно, им могло прийти в голову поменять инструмент на монтировку или ломик. Это был вопрос времени. И тут пришло спасение. Правда, их добрый ангел имел отнюдь не ангельский голосок, а наоборот басовитый, спитой, заспанный. Голос ночной сторожихи. «А ну, хлопцы, перестаньте творить гомерню!» Гомерня? Местная, неразбериха, беспорядок. «Перестаньте, вам сказано, иначе всех поразгоняю!» Конечно, сторожиха беспокоилась за инвентарь. Дверь была казенная, жильцы нет. Тем не менее, это было спасение. Как ни странно, ее послушались. Раздались оправдания. «Так мы же, они же сами! Что вытворяют? Кабану морду расквасили! Рудого по полу поваляли!» Кабан и Рудой, как сообразил Дмитрий, были клички шабашников. «Сами разбирайтесь. Здоровые мужики ожалуются, обидели их. А дверь зачем ломать?» Сторожиха, сама о том не ведая, почти цитировала знаменитую реплику из гоголевского «Ревизора». Но в любом случае ее голос действовал успокаивающе. А у бедных пленников появилась надежда на то, что ночь пройдет спокойно. И все же через какое-то время нечто заставило Дмитрия проснуться. Странные звуки посреди ночи. Он даже не сразу понял, что происходит. Ему показалось, но подозрительные звуки тотчас же стихли. Он прикоснулся губами к щеке Елены, тихо посапывавшей рядом. Щека оказалась мокрой. «Милая, ты плачешь? О чем?» Нет ответа. «Не притворяйся. Я же знаю, что ты не спишь. И только что плакала. Почему?» Она зашевелилась. Улыбнулась. Он не видел в темноте, какая грустная это была улыбка. «Ну что ты беспокоишься, милый? Могу же я иногда и поплакать? Женщине нельзя без этого. И все-таки, что произошло?» — настаивал он. — Ну вот. Разве ничего не произошло? Целую ночь барабанили в дверь, сквернословили, угрожали. Ты же сам слышал, какие ужасные вещи они говорили. А что, если бы и вправду? Я испугалась. Теперь все прошло. Ты молодец, спасибо тебе. Что было бы со мной, если бы не ты? Нет, правда. Она потерла щекой о его щеку. Мой храбрый рыцарь, без страха и упрека, я восхищаюсь тобой. А теперь спи, хорошо? Он был польщен, послушался и немедленно заснул. Ее рыцарь. Еще на день-два ее. И она позволила себе эту слабость наплакаться в волю. Утром случилось нечто странное, просто из ряда вон выходящее. На столе, который вчера вечером был абсолютно чист, стояло 6 бутылок пива. Дмитрий смотрел на них, ничего не понимая. Мистика какая-то. Елена проснулась и тоже уставилась на бутылки. — Ты что, за пивом ходил? С ума сошел, что ли? Я же пиво не пью. И зачем столько? С похмелья, что ли? Я сам не знаю. Может быть, в этой гостинице обычай поить посетителей пивом по утрам вместо кофе? Шутки шутками. Но откуда-то эти бутылки взялись? Не материализовались же из воздуха? Ты что, разыгрываешь меня? Елена начинала сердиться. А Дмитрий соображал и приходил, кажется, к единственно правильному ответу. Кажется, я начинаю понимать. Видишь ли, это можно рассматривать как шаг к примирению. Вчера произошла довольно бурная сцена, во многом по недоразумению. Пошумели, покричали, дверь попортили. Сегодня все улеглось. Там, — он указал на дверь, — разобрались, осознали свою промашку и оказали нам знак внимания в форме такого необычного подношения. Уважают, значит? Елена широко распахнула глаза. — Ты хочешь сказать, что пока мы... Кто-то входил в комнату? Но дверь-то... Дверь! Она не заперта, что ли? Не знаешь, какие замки в таких гостиницах? Достаточно одного ключа, чтобы открыть десяток номеров. Да вот, посмотри сама. Он поднял с пола ключ. Ключ вытолкнули. И это значит, они ходили по нашей комнате и... И могли бы, если бы захотели, сделать со спящими все, что угодно. Но не сделали. Почему? Он пожал плечами. Психологический феномен. Впрочем, могут быть прозаические объяснения. Хмель прошел, шеф не захотел скандала. Зауважали, в конце концов. Видишь ли, есть категории людей, которые уважают тебя лишь после того, как хорошенько получат в морду. Он откупорил бутылку о бутылку, наполнил гостиничные стаканы. Не пропадать же добру. Будешь? Как лихо у тебя получается. Можно подумать, что всю жизнь имел дело с людьми такой категории. Он слегка помрачнел. Конечно, Елена, жизнь меня не баловала. И со всякими личностями приходилось иметь дело. Не суди строго. Ей показалось, что он обиделся. И она поспешно подняла стакан. Не сердись, милый, я буду. Буду пить это пиво. Мы его заслужили, правда? Помнишь, как мы защищали вчера свой уголок? Плечо к плечу, упершись в дверь. Она нервно засмеялась, как первобытные люди, когда в пещеру рвется саблезубый тигр. Но мы свою пещеру отстояли. Молодцы мы, правда? Он засобирался. — Куда ты? — спросила Елена. — Пойду устрою администраторше небольшую разборку за беспокойную ночь, для порядка. И действительно, он, войдя в кабинет администраторши, воззвал к порядку. — Странные вещи тут у вас происходят по ночам. На приезжих нападают, оскорбляют их всячески, штурмуют дверь. А что в это время делают сторожа, горничные? Спят беспробудным сном? Вот зарезали бы нас ночью. Что бы вы отвечали следствию? Администраторша уставилась на него совиным взглядом, хмуро осведомилась. — Кого это нас? Вы в каком номере ночевали, молодой человек? Дмитрий слегка смутился. Мы обсуждали наши дела с коллегой, и вдруг на нас делают засаду. Но администраторша, почуяв слабинку, решительно перешла в наступление. — А что вы мне со стеной сделали? Вы видели, во что превратилась стена? Как прикажете ее ремонтировать? За ваш счет? — Нет уж, — парировал Дмитрий, — за счет того, кто ее действительно испортил своим носом. А вообще вы же сами говорили, что у вас намечен капитальный ремонт через 7 месяцев. Вот тогда и стену побелите, и трещину в номере заделаете. Она там такая, что собака может пролезть. Сова в роговых очках совершенно разъярилась. Вы, молодой человек, на меня своих собак не вешайте. Приезжают неизвестно зачем. А у нас тут, между прочим, военный объект возводится. Вы с какой целью сюда приехали? И еще даму с собой привезли. Между прочим, старше себя. Как вам не стыдно? Дмитрий не понимал, чего он должен стыдиться. И тем не менее чувствовал, что краснеет. Нас связывает научный интерес. Хо, научный интерес их связывает. Была уже такая с научным интересом. Раза в 2 постарше вашей будет. Старушенция вреднейшая. Тоже совала нос, куда попала. А на прощание скандал устроила. Бумаги у нее, видите ли, из шкатулки вытащили. Сторожа представлять при каждой старухе или милиционера. Украли, обращайся в милицию. Как услышала о милиции. Замолкла, как миленькая. Собрала чемоданчик и укатила. Боялась, что в сумасшедший дом отправят, не иначе. — О ком это вы? — с интересом спросил Дмитрий. Сова, спохватившись, что сообщила слишком много информации, завершила беседу сухо. — А вам об этом знать вовсе не обязательно. Дмитрий считал иначе. И в течение часа он усердно собирал сведения о таинственной посетительнице гостиницы, пока не убедился, что возникшее подозрение не оказалось ложным. Молоденькая горничная, похожая на миловидную сотрудницу Эмского архива, с удовольствием болтала с молодым человеком и выложила всю известную ей информацию о госте, побывавший в Липине несколько месяцев назад. Странная старуха поразила своими чудачествами не только ее, но и половину Липиня. Успела устроить скандал из-за каких-то украденных бумаг, совершенно неожиданно покинула городок, пообещав, что вскоре вернется и подымет все вверх ногами. Но так до сих пор и не приехала. Такая, знаете ли, странная старуха, полоумная, что ли? Изъяснялась как-то необычно, вдруг ни с того ни с сего начинает сыпать пророчествами, как будто по Библии читает. Горничная предложила даже справиться о фамилии приезжей в книге записей. Но еще до того, как это было сделано, Дмитрию было уже ясно, что несколько месяцев назад Липин навестила их московская знакомая, полоумная Линден. Но вот только с какой целью? сентиментальный интерес к предкам? Или что-то еще? Посещение Липинского краеведческого музея, размещавшегося в здании желтого кирпича в стиле модерн, бывшего особняка господ Ельских, убедило, что ему суждено все время идти по чьим-то следам, отставая на несколько шагов. Несмотря на разрешение работать в музейном фонде, к документам его допустили неохотно и с недоверием. Заставили просматривать папки, не выходя из тесной сырой комнатушки. Углы среди прогнивших досок были в пухлой плесени. Из-под папок выныривали серебристые чешуйницы. Пугливые, шустрые насекомые, неизменные спутницы сырости и портящихся документов, книг. Главным же было то, что интересовавшие его документы не находились на месте, хотя, судя по каталогу, им положено было тут храниться. Дама, заменяющая директора, сообщила, что работает тут недавно, не вошла еще в курс дела, и что недостающие бумаги перешли, очевидно, в Эмский архив или списаны за полной непригодностью. Но Дмитрий-то точно знал, что в Эмском архиве этих бумаг нет. К примеру, той же переписки Мусина-Пушкина-младшего с другом, у которого он позже снял особняк. Разве он пропустил бы такие бумаги? Он сообщил об этом музейной даме. Значит, бумаги списаны. Можно ознакомиться с актом списания? «Вы что, ревизор?» — лениво осведомилась она. «Вы не видите, в каком состоянии помещение? Странно, как еще сохранилось что-то. Еще год-два и придется списать весь фонд. Вы бы посмотрели, что творилось, когда прорвало канализацию». Сырости тут хватало и без канализации. Дом стоял на неподходящем месте, на глине. Все, что удалось добыть Дмитрию, это подтверждение того, что Мусин-Пушкин-младший действительно прожил здесь 4 месяца вместе с женой, урожденный Блок, и 2 дочерьми, после чего отбыл в Санкт-Петербург, а семья, не дожидаясь его возвращения, отправилась в Венден. Но и эти скудные сведения некто успел извлечь до него. Этот некто был ему уже знаком, Черепнин. Стало быть, он успел и тут побывать. Что ж, им опять не суждено было встретиться. Сойдутся ли их дороги в будущем? И к чему это может привести? Удрученный он прошел в небольшой и единственный зал, где размещалась небогатая экспозиция. Все вместе. История с географией, рыцарь-крестоносец в изодранной кольчуге рядом с красноармейцем в буденовке со звездочкой, в Липине продолжали чтить революционную историю. Его прекрасная дама, которую он оставил знакомиться с музейными экспонатами, уже успела постичь основные этапы истории Липине от каменного века и язычества до распада СССР. И теперь, утомившись, сидела на пуфике рядом с чучелом грациозной тонконогой косули. И глаза ее были полны неизъяснимой грусти, как у косули. — Что с тобой, милая? — вполголоса спросил Дмитрий, присаживаясь на соседнем пуфике. — Зверюшек жалко. — Себя жалко, — едва не ответила Елена. «Устала немножко», — сказала она. «Тут так много всего и так тесно, как будто взяли мешок со старыми вещами и высыпали под ноги. Ты нашел что-нибудь?» «Немного». «Твои предки прожили тут 4 месяца, самые счастливые 4 месяца в своей жизни. потому что потом их ожидала разлука до конца земной жизни. Они знали об этом, когда остановились здесь. Документы молчат, но Шарлотта, наверное, подозревала. Это не из архивных сведений. Это мои собственные домыслы. Женщины острее чувствуют грядущие перемены, особенно перемены к худшему. Он не заметил, как еще более погрустнели ее глаза. Не знал, что каждую его фразу она примеряет на себя. 4 месяца вместе. Боже мой, какое счастье! Почти бесконечное! Если сравнить с теми 2 днями, которые оставались у нее. На улице ее блуждающий рассеянный взгляд искал, на чем остановиться. И нашел. Кружок липинцев, обступивших нечто, и вполголоса, неторопливо, как это принято у местечковцев, что-то обсуждавших, пересмеиваясь. «Что это они?» «Пойдем посмотрим», — предложила Елена. Их ожидало странное зрелище. По крайней мере, таким оно представлялось им, людям со стороны. Липинцы же довольно хладнокровно наблюдали за происходящим. Их было трудно удивить подобным явлением. В центре всеобщего внимания неожиданно оказался недавний знакомый, Матвей Иванович. Но сегодня он находился в совсем уж плачевном состоянии. От него 2 метра разило спиртным. Взгляд был затуманен одному ему известной думой, а движения давались с трудом. Вернее, он никуда не собирался двигаться, а просто готовился ко сну, прямо тут, на песочке. Первым делом он снял кепи, как будто собирался раскланиваться с видимым ему одному приятелем. Сбросил выцветший, разорванный в 3 местах пиджачок, кряхтя принялся расстегивать штаны. — Пойдем отсюда, — потянула Дмитрия Елена. — Уже неинтересно. Но уйти так быстро им не удалось. Один из липинских завсегдатаев, видя их недоумение, поспешил объяснить происходящее, держа Дмитрия за лацкан пиджака. «Матюха, интересуетесь?» «Это он подгулял сегодня, а у него привычка, раз подгулял, спать ложиться немедленно. Его покойная супруга приучила. При ней он смирный был, а вот теперь трохи распустился. Но привычка, видите ли, осталась. Как это по-ученому называется?» «Условный рефлекс», — подсказала Елена, отворачиваясь от Матвея Ивановича, который стоял уже в исподнем. «Ага, рефлекс. Подгулял он, понимаете ли». «На какие же деньги он подгулял?» — поинтересовался Дмитрий, высвобождая свой пиджак из цепких пальцев липинца. «Так, где достанет, где выспросит, где? Украдет, что ли? Можно и так сказать. Хотя, вы знаете, на него никто не обижается. Сетку чужую обчистит, простыню с веревки снимет, подберет, где что плохо лежит. Потом самому же хозяину продаст. Он не вор, а пропащий, одним словом, человек», — махнул рукой липинец. И Дмитрий лишний раз убедился в правоте одного своего давнего наблюдения. В народе любят жалеть пропащих больше даже, чем сирот, нищих и больных. Вот и сейчас сердобольные липинцы всячески удерживали под руки подгулявшего и разоблачившегося до нижнего белья Матвея Ивановича, готового улечься в нагретую пыль. Отговаривали: «Погоди, Матвей Иванович, дома ляжешь! Вон, Витька идет!» Действительно, приближался уже знакомый Дмитрию и Елене мальчик. Быстро пробравшись к деду, он с энергичными мужскими выражениями принялся трясти Матюху, пытаясь вывести его из сомнамбулического состояния. Потащил куда-то расслабленного, хоть ноги ему переставляй. У Елены что-то защемило внутри при виде этой удручающей взрослости мальчика, и она не нашла ничего лучшего, как предложить: «Хочешь, мы поможем тебе его отвезти?» Витька бросил на них презрительный взгляд, что-то процедил сквозь зубы и отвернулся.